Глава 13. Орда сделала нечто, допускающее уничтожение сразу всех якорей. Битва завершилась, немногочисленным наземным монстрам позволили уйти. А люди собирались вокруг нас. Система дала объяснение происходящему. Это новый вариант метода ослабления барьера. Мель, пришедшая к нам, лениво уклонившись от пары магических атак нервничавших людей, дала пояснение. Вот именно об этом я не успела сказать. Якори довели до пикового состояния и словно сбросили бомбу в вырытую шахту. В краткосрочной перспективе огромный урон барьеру, в долгой — хуже. Уже занятые места в ближайшее время для Орды бесполезны. Мель прервалась, видя, как меняются лица людей. «Что за фазовая башня?» — спросила Акаев, и демоницу передернула. «Паскудство. Надо же. Они рискуют этой штукой. Нужно срочно выяснить, где именно ее установили». Я наклонил голову, взглядом предлагая Мель продолжить. Система весьма скупа на информацию, дает лишь необходимое. Боги и сами, похоже, не желают раскрывать весь арсенал Орды, дабы не ввергать людей в отчаяние. «Помнишь, я говорила об оружии, созданном из останков титанов? Это одно из них. Огромная башня, почти неуничтожимая. Она превращает мир вокруг в собственный контролируемый домен. Всех слабых существ внутри мгновенно подчиняет Орде и изменяет, если есть шаблон. Может принудительно телепортировать чужаков. Сейчас она только появилась. Предельная дальность километров 700. Но по мере того, как она будет срастаться с миром, вырастет по меньшей мере до 2000. На Земле нет сил, способных замедлить расширение домена башни. Надо полагать, если Орда не применяла ее раньше, значит, предприятие дорогое. Главари боялись, что мы вот-вот пойдем уничтожать якори. Они непременно хотят захватить меня и решили, что нужно повышать уровень. Я цыкнул, видя, как Мель кивнула. «Мария, Юэ, пожалуйста, попробуйте выяснить, где появилась эта хреновина. Мель, так понимаю, на местах бывших якорей сейчас много проломов? Нужно срочно отправляться к Нижнему Тагилу. Похоже, битва только начинается. И я бы на месте Орды не упускал возможности попробовать снести один из городов, связующих Запад и Восток. И хотя за последние дни удалось основательно зачистить территорию почти до Серова, ныне крепость Авангарда была именно в Тагиле. Вот только ничего предпринять мы не успели. Я заметил несущийся к нам белый шарик. Невероятно быстрый, раза в три быстрее пули снайперской винтовки. Крикнуть я ничего не успел. Только рывком переместиться вперед и создать полусферу поля подавления. Ослепительная вспышка закрыла поле зрения. Поглощаемая энергия ощущалась, как удар кувалды. Да это эфирный артефакт. Да еще какой, мать его! Ударная волна врезалась в набор щитков и стену из сжатого воздуха. Но я удержался и краем глаза посмотрел за спину, где мерцал темно-серый щит Мель. Судя по распадающимся искрам, ифрит защиту не удержал, равно как и навык цитадель, артефакта Полины. Мгновение спустя звякнула сталь. Меня и проклятого палача разбросало в разные стороны, а в воздухе разошлась ударная волна. Как всегда бдителен. Многие мои цели даже не поняли, что произошло. А вот и Аркан. Только что же он раньше не вылез? Скорее всего, надеялся, что мы потратим как можно больше сил на зачистку. Мастерство Мель в вопросах проникновения и возросшие силы в уравнение не уложились. Мой противник немного изменился. Теперь его аура горела смешанным алым и золотистым. Интересно, откуда божественная энергия, поинтересовался я, позволив себя немного повернуть голову группе. Отправляйтесь в Екатеринбург. Останавливайте вспышку активности проломов. Ангарские, Серебряковы и их команды стражей тут точно лишние. Хотя полностью уйти не получится. Во-первых, отступающие монстры развернулись и снова шли в атаку. Во-вторых, появлялись новые мощные ауры. Аркан, вопреки тому, что применение некоего артефакта заставило меня напрячься, не спешил развивать атаку. Моя команда, в свою очередь, пока присматривалась к масштабу угрозы. «Тебя удивляет божественная энергия?» — переспросил Аркан. «Вообще-то она мне ближе всех. Всего-то позаимствовал ядро божественности упавшего неудачника. Скоро сгорит, но тебя прибить хватит. Каково осознавать, что твой мир рушится, и все старания пошли прахом, а сила ничего не значит? Белое сияние вокруг меня набирало яркость, разворачивались рунические узоры. Кажется, ты торопишь события, палач. Всего лишь вырожденное ядро мира бросило вызов овладевшему силой вселенского баланса. Не слишком ли много гонора и пустых угроз? Мой противник лишь засмеялся. Что? Ты серьезно? Или это помешательство от свалившейся силы? Ты всего лишь тянешь по каплям могущество Титана. То есть он сам не понял ситуацию до конца? Отлично, пусть обожжется на этом. «Алексей!» — крикнула Серебрякова. Я видел, что она несколько напугана. Поступил доклад. В Подмосковье замечен мощный маг света. Метка красная движется к Салайсу. Я цыкнул, смотря на ухмылку Аркана. Сука. Наверняка это Миллер. Полина, бери Ибрагима и перехватите его. Да, я понимаю, что нас хотят разделить, но мы не можем сдать Салайс. Перехвати стражи и Клаву. Юэ, я помогу тебе. Тут же вызвалась китаянка. Мы далеко. Это самая важная битва. Тогда помогите минимизировать потери. Главное, будьте осторожны. Мель, третий план. Я не слышал разговоров, но, видимо, команда осталась с лунным призраком, намереваясь поучаствовать в критически важной битве. Проблема в том, что появлялись новые источники силы. Сначала была всего одна аура Экзарха, но пока мы говорили, появился второй, а затем и третий. Два непокорных гуманоид, похоже, решивший, что две пары рук — это уже прошлый век. Он обзавелся третий, растущий позади плечевых суставов, как бы из-за спины. Темное тело, вместо лица нечто похожее на капюшон и металлическая маска без прорезей. Ноги скрывали клубы светящейся энергии, словно длинный халат. А в каждой его руке было по магическому предмету, как будто рукоять меча, держава, жезл. Рассматривать времени не было. Ведь пока часть людей оставляла эту битву мне, Аркан ринулся в атаку. Вновь звякнуло оружие, вспыхнула чуждая магия, пытаясь лишить меня контроля силы, а на голову едва не упало сплетенное из золотой энергии копье. Поразительная скорость и точность комбинации. Однако с наскока меня больше не взять. Я использовал свое любимое оружие — копье. Только оно стало несколько меньше и легче в угоду двум управляемым кинжалам. Выпад почти достает Аркана. Однако он ловко уклоняется и запускает в меня смешанной силой. Бесполезно. Пусть антимагия не блокирует его магию, также сплетенную силой бездны. Зато щиты на магии единства ничего не проходят. Но вспышка закрывает мне зрение. Ощущаю перемещение наверх, и отвечаю широким взмахом разрушителя грез, одновременно добавляя защиты. Как оказалось, эфемер просто совершил быстрый маневр, едва начав выходить из своего портала сверху, как все отменил и показался сбоку. Я ухмыляюсь в лицо палачу, отклоняясь назад и пропуская мимо серый клинок, пылающий мощью. В самого Аркана врезается черное копье и откидывает прочь. Эфемер на мгновение теряет темп, за что получает кинжалом. Только в этот раз его останавливает искрящееся золотистое поле. Аркан отбивает мое оружие и вспыхивает божественной мощью. В паре сантиметров от моего лица проносится золотой луч. В отличие от алой, эта магия вполне успешно подавлялась антимагией и гасла. Но мощность впечатляла. Внутри просыпалась радость от возможности сразиться с действительно сильным противником. После Атласа это чувство притупилось. Битвы с монстрами стали несколько скучными, но бессмертный убийца вновь распалял любовь к испытаниям на пределе. Телепортация переносит меня прочь, прежде чем палач успевает перенаправить силу. Луч божественной силы врезался в одну из вершин предгорий и к чертям разнес ее в мелкий щебень, оставив длинную траншею, уходящую все глубже. И тут же ощущаю угрозу позади меня. Выброс силы отталкивает Аркана, прикрывающегося щитом. Однако он ловко изгибается, и мы вновь сталкиваемся, начав скоростное сражение. Да, этот ублюдок поднабрал силы. Ни в какое сравнение не идет с последней стычкой. Палач бьет опасной магией, постоянно скачет в пространстве и развивает просто жуткую скорость. Однако теперь он не позволяет пройти удару по телу, чтобы я открылся. Битва вокруг набирает обороты. Фигурка Мель скрывалась в сплошных потоках света, вокруг нее возникали десятки иллюзорных обманок. Ифрит, Константин и Юи едва держались против другого экзарха, манипулировавшего силой пространства. Проблема была не только в невероятно могущественных существах. С ними пришла толпа монстров. Придется заканчивать побыстрее. Мое оружие вспыхнуло предельной силой, какую я мог раскрыть. Аркан в последний момент успел извлечь щит. Вспыхнуло яркое сияние, щит разбило на две части, и волна мощи прокатилась по барьеру противника и сбила его, оставляя глубокую рану. К сожалению, этот удар был нацелен именно на физическое уничтожение, а не разрушение сущности врага. Зато направленный в его спину кинжал врезался в барьер. Требовалось всего несколько мгновений на его пробитие. Вот гибкий засранец. Аркан умудрился вывихнуть руку, чтобы отбить атаку. За разрушенным щитом он прятал кинжал, выдержавший несколько столкновений с разрушителем грез. Эфемер крутанулся, как мастер брейкданса, отбивая скоростные удары, и смог меня достать ногой. Я слишком поздно заметил лезвие на ботинке. Черно-алая дымка пробила сияющее вокруг меня поле. А в ногу воткнулось лезвие, и тут же вспыхнула магия. Казалось, что мне вот-вот оторвет ногу. Но я направлял на защиту всю силу. Мое тело на мгновение налилось слабостью. Антимагия ослабевала. Аркан ослаблял мою связь с бездной, насколько мог. Я немного опоздал с блоком. Серый клинок вошел в ключицу, прежде чем был остановлен древком разрушителя грез. Вспышка силы отшвырнула эфемера, уничтожив его ногу. Но черная дымка быстро принимала прежнюю форму. И тут же в меня врезалось золотое сияние и начало давить, понемногу сжигая и не позволяя передохнуть. Сферы божественной мощи проносились мимо и оставляли на горах внизу большие кратеры. «Ты быстро начал сдавать. Разочаровываешь, Алексей». Смех Аркана прорвался сквозь магический шторм. Но на самом деле я готовился, заодно оценивая ситуацию битвы. Наверное, шутка про то, что теперь у меня два ифрита, верхний и нижний, жутко неуместно. Бога пламени разделили надвое, и пока он пытался собраться воедино, его прикрывал самый мощный рыцарь смерти, каких я когда-либо видел. Огромный участок леса вымер из-за разлитой всюду некротики. Константин и его нежить не поспевала спастись от мощи мастера пространства. Однако шквал огненных снарядов остановил экзарха. Вот Мэль приходится туго. Зандар, судя по алому доспеху, мешает в ближнем бою, пока два мага не дают продохнуть. Поодаль идут другие битвы. Нежити, оставшиеся с нами люди, сдерживали монстров. «Отвлекаешься!» — крикнул эфемер, показываясь рядом. Взгляд алых глаз был направлен на энергетическую сферу, сиявшую над моей левой рукой. Вокруг горели руны древней магии Архонта, освоенной мной. Правильно понял ушлепок. Палач пытался разбить мою атаку антимагии. Да только если я захочу и напрягусь, то способен далеко превзойти способности аномального существа. Шарик лопнул, выпуская силу. Вокруг замерцало едва заметное поле. Аркан провалился в мой невидимый портал и выскочил рядом, в недоумении поворачивая ко мне голову. На лице медленно появлялось выражение ужаса. Он пытался провалиться сквозь реальность, да только не мог. Разрушитель грез, переполненный силой, вошел в его торс сбоку. Разрушение энергетических структур. Я вложил максимум силы, сколько мог извлечь сейчас из внутреннего истока без риска потерять боеспособность из-за нестабильности дара и без вероятности на ближайшую пару дней ослабнуть. Божественному барьеру не хватило мощи, и я прорвался сквозь защиту во внутренний мир эфемера. Бурный поток энергии тут же потек в меня, заставив стиснуть зубы и начать разрывать арканы изнутри. Я максимально долго не позволял ему разорвать контакт. Но в руку неожиданно врезался кинжал, объятый алым светом, и прошел насквозь. Контроль исчез. Разрушитель грез падал вниз, а моя рука повисла на лоскутах кожи и мышц. Сила палача не позволила сразу восстановить повреждения. «Думал, ты один умеешь применять энергетическую левитацию кинжалом?» — прошипел Аркан. В этот раз на лице не было издевки. Разорванный бок на глазах восстанавливался. Но его плачевное состояние не помешало ему почти увернуться от лучевой атаки. «Надо же, обошел мою технику!» — я цыкнул. Пространство вокруг было буквально перемешано. Шаг вперед мог вести в иное место, вот только эфемер, не сбавляя скорости, облетел опасный участок. Да только ты не все учел. Еще один импульс силы ударил Аркана точно в спину. Он только и успел, что отразить остальные удары. Пространство вокруг фактически контролировал я, создавая такие скрытые порталы, через которые мог направлять собственные удары. Палач ответил раскрытием своей силы. Вокруг резко стало темнее, но мне хватило времени, чтобы восстановить руку и помочь Мель сложной техникой бездны. Аркан прорвался сквозь многослойную защиту. Но опускающееся на мою голову лезвие звякнуло и скололось после контакта с наручем, являющимся клинком Ши в иной форме. А совсем мелкий изменившийся кинжал вонзился в другую его руку и выбил оружие. Вспыхнула сила единства, и конечность скрутила, обратив в черную дымку. «Да что у тебя за способности? Как ты подчинил это ядро?» — закричал палач, разрывая дистанцию и вновь пытаясь телепортироваться. «Причиной смерти сильнейших становится самонадеянность», — просто ответил я, меняя оружие на показанное мне атласом. Огромный меч, большая часть клинка которого распадалась на десятки фрагментов, оставляя лишь тонкую полоску лезвия. Признаться, такое оружие я контролировал намного хуже. Точность падала, зато эффектность была на высоте. Это только начало. Давай проверим, кто лучше умеет контролировать поле битвы. Сверху вспыхнуло золотое солнце, и со всех направлений на меня навалилась божественная сила. Огромная мощь. Из всех, с кем я сражался, Аркан уступал только Оркусу и Ревану. Но у этой твари был еще колоссальный опыт сражений и невероятная живучесть. Хуже всего, что все удары, которыми мне удалось его достать, не нанесли и третьей части должного урона. С точки зрения Мэль, немного ранее. Демоница беспрекословно исполняла приказ Алексея, сражаясь сразу с двумя экзархами и Зандаром. Существо, управляющее светом, наверняка смогли привести в мир в момент шока, когда барьер содрогнулся. Она могла бы справиться с противником быстрее, но, согласно плану номер 3, не должна была извлекать чрезмерно много силы. Сирион то и дело плодил обманки, заставляя расходовать много сил на их уничтожение. Порой они даже могли атаковать. Для нападения он пользовался скудным арсеналом пространственных атак и посохом с магией света. Вот гуманоид, так неудачно владеющий стихией, сжигающий демонов, представлял ощутимую опасность. Битва Аркана и Алексея проходила неподалеку. Конечно, она уступала масштабам столкновению с Оркусом, зато была на голову техничнее и зрелищнее. Белый и красно-золотой огоньки сталкивались, вокруг расходились видимые ударные волны. А иногда мелькали атаки, которые не сможет воспринимать несерьезно даже Астрарх. Проклятый палач, неотвратимая погибель антимагов, ничего не мог сделать с Архонтом Хаоса. Он все сильнее нервничал, ведь у него не получалось вывести из стабильности антимагию противника или его дар. Ему не удалось отключить силы и просто разорвать. Алексей даже нашел время помочь. Мэль окружала множество обманок, сплетающих магию, а само пространство сияло от ослепительного света. И тут к ним прилетела черная сфера и развернула жуткий рунический узор. Казалось, реальность сейчас разорвет разлом. Но эффект был настроен идеально и даже почти исключил Мэль из зоны действия. Все обманки разом рассыпались, взорвалось световое заклинание, остановились нестабильные магические конструкты и распались даже разнородные наводящиеся снаряды. И в этой ситуации Мэль прорвалась сквозь периметр выстроенной ловушки, не боясь показать спину Сириону и Зандару. Черные копья врезались в существо света, сбили с ритма, и золотой меч разбил щит. Темная броня, покрывающая его тело, оказалась невероятно прочной, но поддалась под натиском оружия Астрарха. «Прикрой его!» — кричал Сирион. Выброс тьмы сбил несущегося Зандара с курса. Мель ловко маневрировала, оказавшись над существом уровня Экзарха, пусть слабого, но крайне опасного. Тьма завладела полем битвы. Требовалось как можно скорее заканчивать. Мель ухмыльнулась и пафосно щелкнула пальцами. Три шипа, выскочивших из магических печатей, пробили тело мага света. Блестящая маска разбилась, открыв иссушенную человеческую голову с впалыми глазами, в которых горели огоньки. Совсем недалеко от Мель пронеслись атаки Сириона. Конструкты уже приближались. Еще секунды, и демоница получила бы серьезный урон. Однако золотое оружие, принявшее вид копья, вошло точно в раскрытый мертвый рот существа и пробило тело насквозь. Черные шипы засветились белым, Мель стремительно поглощала чужую энергию, часть которой тут же направила на защиту. Эфир будет запасен во внутренних резервах для будущего спланированного восстановления. Остальное пошло в бой. Сирион решил воспользоваться моментом и применил мощный артефакт. Вот только Мель эти дни тоже не отдыхала и особенно резким рывком переместилась прочь. Область пространства словно бы коллапсировала, вызвав мощный вакуумный взрыв. Рассыпающееся тело с остатками силы стерло из реальности. Сирион не показал эмоций, но разорвал дистанцию, окружая себя сложными плетениями и создавая новых двойников, среди которых спрятался сам. «Ты демон. Каким образом ты поглотила священный свет?» Мель только засмеялась. В белых волосах вспыхнуло призрачное пламя. Она развела руки, разнося вокруг себя шторм. «Тебе ли не знать, что магия полна парадоксов? Забыл, какому из паразитов я по глупости служила? Владыке рассвета!» Пока Мель смеялась, неподалеку вспыхнуло золотое солнце. Алексея теснили при помощи божественной силы. Она решила помочь, отправив в узловые точки магии несколько атак. И это было ошибкой. Сирион гранью магии пространства и обманок скрыл появление позади Мель противницы. Сяо Юи имела меньше секунды, прежде чем демоница отреагирует, и потому вместо замаха нанесла прямой укол. Длинная катана с функцией клинка души, артефакт ранга С, зачарованный Алексеем, пока команда помогала зачисткой китайцам, истратил заряд специальной магии для пробития защиты и вошел чуть выше лопаток. Острие показалось из груди Мель, удивленно смотревшей на меч. Еще один рывок, и оно начало рассекать ее надвое, попутно наполняя чужеродной силой. «Как?» — крик вырвался сам собой. Она не понимала, как им удалось завербовать предателя. Опыт и мастерство позволили предотвратить фатальный урон. Для мага хуже всего, когда чуждая сила вливается прямо в его тело мимо защиты, разъедает энергетическую структуру, бьет по связи оболочки и души. Лезвие остановилось, столкнувшись с золотым клинком, который Мель приложила к груди. Сяо Юи начала вытаскивать меч, чтобы резать дальше, но в нее ударил поток тьмы. «Помогите!» Крик с трудом прорвался сквозь гул и рокот сражения. Китаянку отшвырнуло на несколько десятков метров. Ее правая рука почернела. Куски мышц отваливались и падали на землю, но меч она не уронила. Укрепленная магия одежда сгорела. Тело покрывали тысячи черных пятен и открывшихся ран. Часть артефактов рассыпалась. Но ожерелье на шее защитило критически важные органы, а исцеляющие артефакты сработали. «Не смей отвлекаться, предатель!» Совсем рядом прозвучал голос Сириона. Но Мель не послушалась. Черно-белый шторм закручивался вокруг. Однако его как нож прорезал луч очередного эфирного артефакта. Расщепляясь на потоки поменьше, он врезался в ослабленную демоницу. Сириону немного не хватило меткости и способности запутать противницу, обмануть. Ей оторвало ногу, сбило черные рога и обожгло живот. Но большая часть мощи прошла мимо. За ее спиной вдали вспыхнуло множество взрывов, мгновенно испепеляющих лес в радиусе десятков метров. Сирион отбросил еще один артефакт и раскинул нижнюю пару рук, сплетая новое заклинание. «Орда дала тебе много вольности, и все закончилось предательством. Ты могла стать одной из величайших магов, отомстить богам». «Тебе неизвестна истинная верность», — прошипела Мэль, выпрямляясь. «Ты служишь лишь из-за иерархии и страха. Для вас я была боевым рабом, так удобно балансирующим на грани. Хотя кому-то милее золотые оковы и пустые надежды. Но у меня всегда был и останется один господин». Демоница посмотрела в сторону Зандара. Он тоже стал намного сильнее, но сейчас не рисковал приближаться. Вопрос Сяо Юи она отбросила. Мэль в тот момент раскрыла чуть больше силы, чем стоило, и девчонка лишилась боеспособности от поражения тьмой. Если ей не помогут, то и жить ей осталось совсем недолго. Вот только люди сглупили. Ее телохранитель не понял удара, подумал, что лидер отряда просто атаковала врага системы. Юи сначала позволила придержать себя, передать целительный артефакт, а затем хладнокровно одним движением снесла голову одаренного. Они теряли время. Аркан впервые за долгое время показал предел своей силы. Его требовалось остановить.